Он рассказывал долго, стараясь не пропустить ни единой мелочи. Его слушали очень внимательно. Даже Лу отложила в сторону справочник. Когда Бен закончил, несколько секунд все молчали. Наконец Чиф кивнул. «Молодец, Бертяев. Теплый стан — это, по-моему, на юг от столицы». «Да это успеется», — прервал его Бен. «Плохо, что тебя ищут. Волков, похоже, все-таки нас выдал». «Думаю, он как раз и ни при чем, иначе искали бы нас двоих. Тут что-то другое. Но рискнуть все-таки придется. Кстати, не забудь о Владимире Корфе. Бертяев прав. Сильного подполья тут нет. Но если выйти на несколько небольших групп, так даже безопаснее. Они не будут знать друг о друге». Бен смотрел на своего приятеля с опаской. Тот явно что-то задумал. «А поскольку Казимбек разрешил действовать самостоятельно, то Волковым я займусь сам». Бен только развел руками, чувствуя, что неукротимого Чифа не остановить. «Сегодня я говорил по прямой связи с отцом. Он сообщил мне кое-что важное. Я должен попытаться». Бен покосился на Лу и вздохнул. «Джонни Бой, представь, что мы играем в белый-красный. Ревоенсовет приказал перейти на нелегальное положение. Белая контрразведка напала на след. В общем, я тебе запрещаю, понял?» «Правильно, не вздумай его никуда выпускать», — вмешалась сестра. «Сейчас он предложит загримироваться и отрастить бороду. Джон, ты что, не понял? Твои фотографии розданы каждому городовому. Представляю, что бы сказал Железный Генри». «Он сказал», — кивнул Чиф. «Отец запретил, но, по-моему, старик просто перестраховывается. Бен, насколько я знаю, каждый член группы имеет право воспользоваться красным кодом». Ему не ответили. Чиф слегка пошевелил рукой, отчего толстый справочник приподнялся над столом и поплыл по воздуху. Затем вернул книгу на место и медленно вышел из комнаты. «Сбежит», — негромко заметила сестра. «Отбери у него пропуск». Бен покачал головой. «Джон не сбежит. Он, как истинный большевик, чтит устав. Разве теперь главный, он будет слушаться. Но вот зачем ему красный код?» Чиф сидел в легком пластиковом кресле, положив руки на пульт передатчика. Контрольные лампы мигали зеленым светом, сообщая, что аппарат в полном порядке и готов к работе. Загружать связь не рекомендовалось. Самостоятельного источника энергии группа еще не имела. Резервные батареи были рассчитаны на двое суток. Поэтому Чиф решил дождаться времени обычного сеанса, тем более следовало тщательно обдумать предстоящий разговор. Вчера он вызвал к прямой линии связи отца. Было странно вместо привычного отцовского голоса наблюдать ровные строчки текста, высвечиваемые экраном. Косухин-старший, впервые за много недель назвав сына не Джоном, а Иваном, категорически запретил заниматься всем, что связано с Волковым и могилой на Донском. Чиф, достав распечатку текста, внимательно проглядел долгий ряд аккуратно напечатанных строчек. Отец поделился с ним тем, что до этого знал лишь президент Сэм, и что составляло государственную тайну. Информация была засекречена еще в 21-м, когда Степан Иванович прибыл в Сент-Алекс. Итак, на Земле, кроме таинственного Агосфера и его банды, имелась еще какая-то группа, достаточно влиятельная, чтобы помочь его противникам. Отца действительно пытались убить в ночь на 4 апреля 1921 года. О его смерти Дзержинский докладывал на Политбюро. Иваныч проводил опознание в морге, а Волков имел все основания считать, что Степан Косухин мертв. Нетрудно догадаться, что именно Волков получил тогда в апреле 21-го приказ о ликвидации молодого командира. Но отец каким-то образом уцелел. Каким именно, Косухин-старший объяснять не стал, добавив лишь, что об этом он рассказал лишь президенту Богоразу. Но с отцом все же что-то произошло. Он прибыл на Тускулу уже не таким, как обычные люди. И его сын Джон Косухин унаследовал эти странные свойства, о которых только начинал догадываться. Чиф достал карандаш и принялся подчеркивать наиболее важные строчки. Итак, отец считает, что подлинные руководители большевиков скрываются в тени. У них есть что-то очень серьезное. То ли секретная техника, то ли чья-то мощная поддержка. База на Тибете, очевидно, лишь одно из звеньев невидимой цепи. Но этой силе противостояла другая. Та, что помогала когда-то отцу. А раз так, надо попытаться установить контакт, найти неизвестных друзей. Но друзей Чиф еще не встретил, зато нашел Волкова. Точнее, странный комбриг нашел его сам. И неспроста. Кажется, он пытается играть свою партию. Значит... Жаль, что отец рассказал так мало. Вспыхнуло красное табло, Тускула была готова к связи. Сейчас должен появиться Бен, но Чиф, не дожидаясь этого, быстро набрал комбинацию цифр, которую не рекомендовалось записывать. Это был красный код. Линия прямой связи с президентом. Зеленая лампа мигнула и загорелась в пол накала. Теперь следовало подождать. Чиф представил себе, как звенит вызов в резиденции председателя Думы, как дядя Семен включает пульт. Лампочка вспыхнула. Чиф резко выдохнул и набрал свой личный номер. На экране высветились ровные буквы, складывающиеся в слова. «Багарас слушает. Что случилось, Жанно?» «Дядя Семен», — пальцы Чифа забегали по клавишам, — «мне очень нужен ваш совет».